Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, мы снова встретились и спешно продолжаем наш рассказ. Я, Этьен Жерар, оказался перед самим императором. Честное слово, по коже у меня поползли мурашки. Сейчас я охотно поменялся бы местами с солдатом, что первый идет в атаку по самому крутому и узкому ущелью. Император повернулся к столу, выпил чашку кофе, и когда он снова обратился ко мне, от страшной бури не осталось и следа, и я увидел эту странную улыбку, которая появлялась только на губах, но не в глазах. «Я нуждаюсь в ваших услугах, месье Жерар», — сказал он. «Вероятно, для меня будет безопаснее, если рядом будет человек, хорошо владеющий саблей, и по некоторым причинам я выбрал вас. Но прежде всего, вы дадите мне слово держать все это в тайне. Пока я жив, ни одна живая душа, кроме нас с вами, не должна знать, о чем мы сегодня говорили». Я подумал о Талейране и Лассале, но дал слово молчать. «Затем я не нуждаюсь ни в вашем мнении, ни в ваших умозаключениях. Вы должны делать только то, что вам велят». Я поклонился. «Мне нужна ваша сабля, а не ваша голова. Думать буду я сам, вы поняли?» «Да, ваше величество». «Вы знаете канцлерскую рощу в лесу Фонтенбло?» Я кивнул. «Знаете высокую раздвоенную сосну, у которой во вторник собирали охотничьих собак?» Если б ему было известно, что под этой сосной я трижды в неделю встречаюсь с одной девицей, он не стал бы меня спрашивать. Я ничего не ответил и опять только кивнул. «Прекрасно! Ждите меня там сегодня в 10:00 вечера». Я уже перестал удивляться чему бы то ни было. Если бы он предложил мне сесть вместо него на императорский трон, я бы только склонил свой кивер. «Потом мы вместе пойдем в лес», — продолжал император. «Пусть при вас будет только сабля, пистолетов не надо. Не обращайтесь ко мне, и я с вами тоже не буду разговаривать. Мы будем идти молча, вы поняли?» «Понял, ваше величество». «Немного погодя, под известным мне деревом мы увидим человека, скорее даже двоих. Мы подойдем к ним вместе. Если я сделаю вам знак защищать меня, вы обнажите вашу саблю. Но если я начну разговаривать с этими людьми, вы должны ждать и наблюдать за происходящим. Коль скоро вам придется драться, то пусть, даже их будет двое, ни один не должен уйти живым. Я буду вам помогать». «Ваше величество», — воскликнул я, — «я не сомневаюсь, что моя сабля справится и с двумя, но не лучше ли мне прихватить с собой товарища, чтобы вам не пришлось драться самому?» «Чепуха!» — сказал он. «Я был солдатом до того, как стал императором. Неужели вы думаете, что только гусары владеют саблей, а артиллеристы нет? Но я приказал вам не возражать. Вы будете делать только то, что я вам скажу. Если придется обнажить сабли, никто из этих людей не должен уйти живым». «Не уйдут, ваше величество», — сказал я. «Прекрасно. Больше распоряжений не будет. Можете идти». Я повернулся к двери, но вдруг меня осенила одна мысль. Я опять обернулся. «Ваше величество, и я думаю, вот что начал я. Он бросился ко мне, разъяренный, как дикий зверь. Мне казалось, что он меня ударит. «Вы думаете?» — закричал он. «Вы! Вы воображаете, что я выбрал вас потому, что вы умеете думать? Посмеете-ка сказать мне это еще раз? Вы единственный человек, который...» «Впрочем, довольно. Ждите меня у сосны в 10:00». Клянусь честью, я не помню, как выбрался из кабинета. Когда подо мной добрый скакун и сабля моя звякает остремя, тогда я силен. И всему, что касается фуража, сена или овса, ржи, ячменя и командования эскадронами на марше, я могу поучить кого угодно, но... Когда я встречаюсь с каким-нибудь камергером, маршалом или самим императором и вижу, что все говорят обиняком вместо того, чтобы выложить все на чистоту, тут я чувствую себя как кавалерийская лошадь, запряженная в дамскую коляску. От всякого жеманства и притворства меня просто мутит. Я научился благородным манерам, но не манерам придворного. Поэтому я не чаял, как вырваться на свежий воздух, и побежал к себе домой, как школьник, улепетывающий от строгого учителя. Но едва я распахнул дверь, как глазам моим представилась пара длинных небесно-голубых ног в гусарских сапогах и пара коротких и черных в панталонах до колен и башмаках с пряжками. Обе пары ног бросились мне навстречу. «Ну что? Что вы узнали?» — воскликнули оба моих гостя. «Ничего», — ответил я. «Император вас не принял?» «Принял, мы с ним виделись». «И что он вам сказал?» «Мсье Толейран», — ответил я. «К моему глубокому сожалению, я ничего не могу вам рассказать. Я дал слово императору». «Полно-полно, дорогой мой юноша», — сказал он, подходя ко мне боком, точь-в-точь, как кошка, которая хочет потереться о ваши ноги. «Все останется между друзьями, и дальше этих стен не пойдет». А тут мы прервемся и встретимся завтра утром. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.